Но пропустить стаканчик под картошечек с огурчиком именно на перроне из-под полы в тропях считалось почти ритуальным действием. Малютовский опыт тщетно пытались перенять на соседних станциях, где и картошка была такой же рассыпчатой, с таким же янтарным горчичным маслом, и огурчики освежали небо, нежно массируя пупырышками сожженный 80-градусной самогонкой язык, и моченая Антоновка лопалась на деснах, обдавая соком не только едоков, но и пыльные стекла вагонов. Все было так же, и все-таки не так. Вкушать самогон с картошечкой полагалось именно в Малютове, а не в ком-нибудь, извините за выражение, Скуратове. Высокий мужчина в светлом плаще со спортивной сумкой появился за 15 минут до прихода поезда «Курск-Москва». Соколов перехватил его возле кассы, представился по форме и просил отойти в сторонку. — Конечно, Максим Максимович. — Откуда вы меня знаете? Мне рассказал о вас Дмитрий Леонидович, он вас очень уважает. — Польщен. Соколов изучал паспорт гражданина, краем глаза наблюдая за незнакомцем. Борис Вениаминович Гнеушев внимательно разглядывал свои ногти. Красивые и ухоженные, как отметил капитан. Гнеушев делал это не суетно, как человек, который хотел бы спрятать свой взгляд, но артистично. Откидывал кисть в сторону, приближал к глазам и изучал каждый ноготок в отдельности. Еще и чиркал он по ладони, нет ли заусенцев. «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. Не верю ушам своим!» — воскликнул Борис Гнеушев. «Знаток Пушкина в таком захолустье?» — Ну, во-первых, — обиделся капитан, — это не захолустье, а старинный русский город, ему более 500 лет. Когда кочевники шли на Москву, Малютов они обходили стороной, боялись местного населения. Археологи не нашли ни одного следа пребывания здесь татар-монголов. — Да что вы говорите! Как вы познакомились с Палисадовым? — Ну, мир тесен. Когда-то я работал инструктором по стрельбе в ДОСААФ. Дмитрий Леонидович брал у меня уроки. Из вашего удостоверения следует, что вы учитель физкультуры. И не просто учитель, но заслуженный учитель. Кстати, я предпочитаю говорить не физкультура, а спорт. Я не физкультурник, а спортсмен. Когда-то в Великобритании каждый джентльмен был спортсменом. И среди русской аристократии поощрялось. — С какой целью приехали в Малютов? — Ну, вы же читали мое удостоверение. В Малютове я находился как инструктор в целях повышения качества физкультурно-спортивных мероприятий. — Что-то вы темните, капитан. — До поезда осталось, позвольте, я взгляну на часы, всего 5 минут. — Принимаю упрек, Борис Вениаминович, — сказал Соколов. — Но и вы тоже хороши. Пушкин, спортсмены... А сами все это время внимательно смотрели на часы. Только не на эти наручные, а вон на те настенные, что у меня за спиной. Гнеушев улыбнулся. Мы квиты, капитан. Получается, мы с вами дурачили друг друга? Я так мыслю, Борис Вениаминович, что я это делал, чтобы интеллигентно задержать вас в городе, а вы это делали для того, чтобы нарочно протянуть время и не уехать. Может быть, поможем друг другу? Вы психолог, капитан. Что случилось? В городе совершено убийство. Как? — огорчился Гнеушев. Самым прескверным образом. Какой-то мерзавец высокий и спортивный, вроде вас, задушил горничную из пансионата. Но при чем тут я? Я всю ночь провел в гостинице. Это может подтвердить консьержка. Откуда вы знаете, что горничную задушили ночью? Да потому что, будь это днем, консьержка мне бы об этом сказала. Городок небольшой. Соколов вернул учителю документы и дружески взял его за локти. — Борис Вениаминович, вы человек здесь неизвестный, преступление для нашего города исключительное. Есть основания думать, что совершил бы кто-то не местный. Не думайте, что я подозреваю им конкретно вас, но я обязан проверить. Не могли бы вы задержаться у нас еще на сутки? — Это арест? — Ну, что вы, Борис Вениаминович, формально даже не имею права вас задерживать. Это простая человеческая просьба. — Охотно задержусь, — легко согласился Гнеушев. — Кстати, я не был в вашем краеведческом музее. — Пойду поищу там следы.